Кейт попыталась оттолкнуть его. «Пожалуйста, не надо. Ну, пожалуйста. Я никогда этим не занималась. Я не умею. Что хочешь, только не это». «О, боже!» — ужаснулась Кейт. «Он расстегнул брюки». Она почувствовала, как что-то твердое запульсировало у нее между бедрами с внутренней стороны. Балансируя над ней, Франсуа глядел на Кейт так, будто видел ее в первый раз. Глаза у него сверкали, он тяжело дышал, казался внутренне на чем-то сосредоточенным и одновременно от всего отрешенным. «Я буду осторожен», — пробормотал он, и к облегчению Кейт убрал руку у нее из паха, но, как выяснилось, только для того, чтобы перекатиться на край кровати и сорвать себе одежду. Похоже, он совсем не понимал, что теперь у него все оказалось на виду. Вверх из комка черных волос торчал розовый пенис, а вниз от него свисали яички. «Боже, какое безобразие!» — подумала Кейт. Она снова попробовала было вскочить с кровати, но он бросил ее назад, потом грубо и сильно, так что ей стало больно, притянул ее к груди к себе, зажал между ними свой дрожащий и пульсирующий пенис и задергался всем телом. Не в силах пошевелиться под его тяжестью, Кейт одновременно и злилась, и возмущалась, и просто не могла поверить в происходящее, да к тому же еще и задыхалась. Издав хриплый стон, Франсуа вдруг сперва как бы одеревенел, затем мелко-мелко задрожал, до боли сжав руками ее груди, и, наконец, упал на нее. Кейт почувствовала, как что-то липкое потекло тонкой струйкой у нее вначале по ключице, потом вниз по шее. Она сразу же поняла, что это такое, и лежала, боясь пошевелиться, чтобы эта гадость не попала туда, куда не надо. Она была просто в ужасе. «Вот видишь, дорогая, я же сказал, что буду осторожен», — прошептал Франсуа. Но Кейт вовсе не считала, будто он проявил осторожность. И как он только смеет еще называть ее дорогой! Но, с другой стороны, разве не она же сама всего только полчаса тому назад хотела быть для него дорогой? Должно быть, его страсть к ней столь велика и сильна, что он просто не в силах ее контролировать. «Да, конечно же, это, несомненно, так», — убеждала себя Кейт. «Он любит меня, вот почему все так вышло». Она ожидала чего-то иного, а все получилось как-то... неромантично и беспорядочно, нечистоплотно и неприятно. Но, наверное, любовь, как и лыжи, поначалу дается с трудом и болью. Однако, раз уж она позволила ему сегодня дойти до второй стадии и забраться к себе под одежду, то теперь он просто должен был стать любовью всей ее жизни. Странно, но ей почему-то хотелось плакать. Через два дня Кейт обнаружила, что вся школа с ней не разговаривает. Самодовольно, открыто, подчеркнуто и в откровенной форме ей давали понять, что она вызывает всеобщее презрение. «В чем дело? Что я такого сделала?» — спросила Кейт у Пейган, которая выглядела встревоженной. «Они считают, что ты позволила Франсуа все. Абсолютно все. Не обращая внимания на этих ревнивых сук», — ответила Пейган. «Но ведь ничего же не было!» «Ничего подобного!» — возмутилась Кейт, сама толком не понимая, так это или не так. Однако вся школа, безусловно, считала, что было. Впервые Кейт столкнулась со всеобщим лицемерием, публично осуждающим то, чему втайне все завидуют и чем на практике все занимаются. Столкнулась и поразилась ему. Она нарушила 11-ю заповедь «Не попадайся!» А кроме того, ее наказывали еще и за то, что она стала мисс Кштадт. В следующее воскресенье Джуди дожидалась Кейт у входа в ШИЗУ. Она стояла, скрестив руки на груди, спрятав пальцы под мышки и энергично притопывая на снегу, чтобы не замерзнуть. «Послушай, Кейт, этот подонок, с которым ты гуляла, разболтал на весь город, что переспал с мисс Кштадт. Бармен в Империале рассказал об этом Нику, а Ник сразу же прибежал ко мне. Мы хотим, чтобы ты это знала». «Не может быть. Не верю», — ответила Кейт, наконец-то поняв, каким образом школа смогла обо всем прознать. Она примчалась в пансионат к Франсуа, и тот уверенно отрицал, что кому-либо о чем бы то ни было рассказывал. Кейт поверила ему, потому что хотела поверить. Она чувствовала себя обессиленной, уязвленной, несчастной. Она прижалась к Франсуа, позволила ему раздеть себя полностью, и голая, снова прижавшись к нему под теплым пледом, а он ласкал ее тело, нежно гладил сзади, между ног. Когда он вставил ей внутрь палец, это казалось немножко больно. Но Кейт не сопротивлялась. Она не знала, что должна была делать, но поскольку она уже и так подверглась за что-то всеобщему осуждению, то почему бы и не сделать того, за что ее осуждают? Она ощутила животом тяжесть и тепло крепкого тела Франсуа. На секунду он как бы замер над ней, а затем она разом задохнулась от боли. Но вскоре они уже ритмично двигались вместе, как будто танцуя, и Кейт стала ощущать легкий прилив теплоты и возбуждения. Но прежде чем ее ощущения переросли хотя бы в отдаленное подобие оргазма, Франсуа напрягся и спустил глубокий вздох и обмяк. А Кейт почувствовала внутри что-то влажное и теплое. Кажется, Франсуа был доволен собой. Но Кейт испытывала странное разочарование и опустошение. Внутри у нее что-то как будто колыхалось и дрожало. Возможно, она сделала что-то не так? Или она фригидна? Ей не приходило в голову, что в испытываемом ею разочаровании повинен Франсуа. Она полагала, что мальчики знают, как надо этим заниматься. Наверное, ей следует просто попрактиковаться побольше. Она решила, что со временем освоится и раскусит, в чем тут суть дела. «Два удалят, почерневшие передние закроют коронкой, какое-то время на ночь мне придется надевать скобку», — делилась как-то вечером, когда они уже лежали в кроватях, новостями Максина. «Он прямо при мне позвонил папе, и папа сказал, чтобы он делал так, как считает нужным. И будет не так дорого, как я ожидала, дешевле, чем мое мандариновое платье». «Ну, тогда пора подумать и о волосах», — сказала Пейган, сидевшая, как обычно, завернувшись в свое клетчатое одеяло. Ее фигуру освещал через окно лунный свет. «Они у тебя начинаются слишком низко со лба, как у неандерталки. Давай я тебе их слегка выстригу, и получится очень милый клинышек. Если не понравится, сделаешь начес вперед, а если понравится, то можно будет потом выжечь эту часть волос навсегда электроприжиганием». Пейган вскочила с кровати и потянулась за маленькой пурпурового цвета бритвой, которой Кейт брила у себя подмышками. При виде подобной уверенности и настойчивости Максина позволила сбрить себе при свете карманного фонарика полоску волос. Когда все было закончено, уверенность Пейган испарилась. Максина смотрелась просто ужасно. Так будто ее подготовили к трепанации черепа. «Может быть, прорядить ей брови?» — предложила Кейт. Пейган взяла за густые брови Максины. К сожалению, однако, она чересчур прорядила левую бровь, попыталась выровнять с ней правую, но теперь навыщипывала здесь больше, чем нужно. Снова вернулась к левой. Наконец, под криво выбритым лбом у Максины образовались две странные тонкие линии, чем-то напоминающие положенные на бок вопросительные знаки. Максина взглянула на себя в зеркало и разрыдалась. На следующий день сестра-хозяйка, едва увидев ее, поспешила отвезти Максину в парикмахерскую, откуда та возвратилась сияющей. Передние волосы были аккуратно подстрижены и начесаны. Парикмахер, однако, уговорил ее сделать настоящую прическу. Теперь вместо прежних косичек с бантиками у нее на голове красовалась грива густых, светлых, блестящих волос. «Теперь пора заняться весом», — твердо заявила в ближайшее воскресенье Джуди. «Тебе надо сбросить 10 кило, больше никаких пирожных. Ты постоянно жалуешься, что тебе не нравится школьная кормежка, значит, похудеть тебе будет нетрудно. Каждое утро на завтрак одно яйцо и чашка кофе. В обед апельсин и ломтик ветчины. Чай в полдник не пей. На ужин старайся есть как можно меньше. И твои футбольные мячи постепенно станут меньше». Грудь у Максины не уменьшалась, но в остальном она худела со скоростью килограмма в неделю. Вся школа, замерев от изумления и восхищения, наблюдала за ее преображением. Некоторые девочки попытались подражать ей, но им не хватало решимости Максины. Ее силы воли при виде теплого, только что вынутого из печи хлеба с клубничным вареньем, который давали на завтрак, или же кремовых пирожных и горячего шоколада, предлагаемых на полдник. В начале 16-го размера Максина похудела до 14-го, потом опустилась почти до 12-го. Тогда-то Джуди тщательно и придирчиво осмотрела ее, как оглядывают лошадь на аукционе, удовлетворенно кивнула, отступила на шаг назад и заявила: «Нос!